Антон посмотрел на перемазанный землей мешочный сверток, лежащий возле стола. Наклонившись, развернул его и достал большой глиняный горшок, похожий на античную амфору. Горшок до самого верха был заполнен тяжелыми, переливающимися при электрическом свете, разноцветными камешками в золотой и серебряной оправе в виде подвесок, браслетов, перстней и других неизвестных Антону украшений. Зрелище было красивым и в то же время жутковатым. Яркие, почти алые рубины казались свежей кровью, густо окропившей всю эту коллекцию драгоценностей. С неприятным чувством, отведя взгляд от украшений, Антон спросил Глухова: «Почему же сейчас Гайдамакова решила откопать свой клад и как он оказался в могиле?» Глухов кашлянул, зябко пожал руки. «Какой год сподряд завертелся возле гайдамачихи один мужик из райцентра? Пугать стал старуху, что у него есть документы из старого уголовного следствия, а он на вроде как с родственник ограбленному купцу доводится. И вот, значит, если гайдамачиха не выкупит у него эти бумаги, то сидеть ей в тюрьме. А в могилу к старому гайдамаку драгоценности попали простым способом. Елизавета Казимировна сунула их под ноги покойника в гроб, так их и зарыли. А на острове что было зарыто? Это уже после революции цыган гайдамачихи на барахло разное зарыл. Маленько, говорят, там золотишко было, так старуха давно его повытаскивала и сплавила зубному врачу в райцентр. Почему драгоценности отрывали вы? Тоже как цыган на пай рассчитывали?» Глухов испуганно перекрестился. «Оборони бог, Игнатич! По несчастью оказался я за тем занятием, за каким ты меня застал. Рука протезная у Виктора почти напрочь отломилась, рыть ему стало невозможно. Много ли развернешься в тесном подкопе с одной рукой? Вот он и заставил меня сегодняшнюю ночь пойти на кладбище и закончить начатое им дело. Молил я его Господом Богом освободить от такого занятия, только он пугнул, что за прошлые мои грехи тюрьму, как пить дать, обеспечит. А я уже в тюрьме был, не хочу на старости. И еще он сказал: отроешь бриллианты, оставлю с миром, доживай жизнь как хочешь, цыганов живых нет, а мне в Березовке делать будет нечего. Вот этим-то заявлением избил он меня с путя. Мне жить можно припеваючи, зарабатывал в колхозе хорошо, на сберкнижке денег полно, куда их девать? Племяшу вот машину в подарок купил, холодильник. Один у меня племяш, помру, все ему оставлю. Почему в прошлую ночь не копали? Говорю, у Виктора протез отломился, а я на такое страшное дело не мог решимости набраться. Всю ночь он меня уламывал, пачку махры сжег. Столько страхов наговорил. Каких страхов? Он же ночью на квартире того мужика в райцентре был, какой стращал гайдамачиху следственными документами. Говорят, собаке яду бросил и отмычкой дверь открыл. Стал искать документы и наткнулся на повешенную хозяйку, но документы все-таки отыскал. Как он с ним познакомился? Через гайдамачиху, чтобы задобрить, много хороших вещей ему сплавил. Тот мужик, видать, проходимец добрый. Глухов умоляюще поглядел на Антона. «Не суди меня, Игнатий, строго. Заблудился я в жизни. В прошлую пятницу, когда тебя первый раз на рыбалке увидел близ озера, шибко хотел тебе все высказать, да испужался». «Вот и зря испугались», — Антон нахмурился. «Сейчас ведь все рассказали». Глухов безнадежно вздохнул. «Сейчас мне деваться некуда». Антон посмотрел на часы. Время приближалось к рассвету, но за окном цепко держалась ночная темень. Из соседней комнаты по-прежнему доносился глухой голос Славы Голубева. «Вот-вот должна была подъехать из райцентра оперативная группа, вызванная по телефону». Антон только было подумал, не провести ли до приезда оперативную очную ставку Глухова с Калагановым. Но в это время послышался шум автомобильного мотора. По окнам резанул яркий свет фар. Следом за первой сразу подошли еще две машины и остановились у колхозной конторы. На крыльце затопали сапогами, послышались голоса. В председательский кабинет вошли подполковник Гладышев, начальник следственного отделения и прокурор района со следователем Петей Лемакиным. «Где второй кладоискатель?» — увидев одного старика Глухова, быстро спросил подполковник. «В соседней комнате Голубев допрашивает», — ответил Антон. «Привезти?» Гладышев посмотрел на прокурора, словно спрашивал у него совета. Прокурор утвердительно кивнул. Калаганов вошел в кабинет сгорбленным, усталым стариком, выглядевшим значительно старше своих 53 лет. Его усадили подальше от Глухова, напротив. Положив на колени поврежденный кистевой протез левой руки, он уставился тусклым взглядом в темное окно, как будто не видя никого из присутствующих. Смуглое до черноты лицо с лохматыми густыми бровями словно окаменело. «Что, кладоискатели, доискались?» — строго спросил подполковник. Глухов повернулся к нему. «Сколько вор не ворует, тюрьмы не минует». «Заткнись!» — хрипло оборвал Калаганов. Глухов поднялся со стула во весь свой могучий рост, нервно дернул рыжей бородой и заговорил отрывисто и со злостью. «Нет, друг Ситный, теперь мне рот не заткнешь. Теперь терять мне нечего, молчать и гнуться перед тобой не буду». Подполковник усадил Глухова на место, тихо посоветовался с прокурором и приказал увести Калаганова. Конвойные подошли к задержанному. Он нехотя поднялся и, сутулясь, тяжело пошел между ними. Почти весь день провела оперативная группа в Березовке. Работы хватило всем ее участникам. Надо было официально запротоколировать преступную историю кладоискательства, допросить свидетелей, которых набралось больше десятка человек. В их числе оказался и Торчков, возивший старуху Гайдамачиху 9 августа в райцентр. Он явился в колхозную контору в новых кирзовых сапогах и в неизменном своем пиджачке, к лацкану которого на этот раз была приколота потускневшая медаль за отвагу на пожаре. Какими путями эта медаль попала к Торчкову, никто в Березовке не знал. Но, тем не менее, в особо серьезных случаях Торчков прикалывал ее к пиджаку. Встретившись в коридоре с Антоном, Торчков отозвал его в сторону и, торопливо, сбиваясь на шепот, заговорил. «Игнатич, научи, ради бога, как правильно говорить следователям, а то я с дуру чего попало могу намолоть». «Правду надо говорить, Иван Васильевич», — строго сказал Антон. «Так она, правда, правде рознь». Торчков поморщился и царапнул за ухом. «Про лотерейный билет будут спрашивать?» «Могут и спросить». «Тады погорел я, как швед под Полтавой». Антон поинтересовался, почему погорели. «Так как тебе, Игнатич, культурно обсказать?» Торчков вроде бы засовестился. «Не в Сберхассе ведь я гроши получал. Купил у меня тот билет зубной врач, какой зубы вставлял. Такое дело, понимаешь, вышло. Сначала я завез Гайдамачиху в собес, потом она попросилась в больницу заехать. В больничных документах не числится, что Гайдамакова в тот день была там», — перебил Антон. «Слушай сюды, Игнатич. Она ж нигде там не записывалась, а сразу в зубодергальный кабинет пришла к знакомому врачу. Быстро так оттуда крутнулась и толкует. Поехали, кумбрык, домой. Мне б, дураку, махнуть бичом, пока были, и айда пошел до Березовки. Так нет же. Думаю, дак и зубы сменю. Старые, какие этот же врач мне вставлял, совсем никудышными стали. Сунулся в зубной кабинет. Врач по старому знакомству признал. Говорит, плати, дядька Иван, гроши, а зубы такие сделаю, износу не будет. Тут я и не сдержался от похвальбы, что, дескать, Урал по лотерее выиграл. Грошей, говорю, теперь у меня что конопли будет. Врач тогда и толкует. Чем тебе в Сберхассе в очереди толкаться до комиссионные, там платить? Лучше отдай билет за 1000, а зубы бесплатно сделаю». «Думаю, куды как ловко получается. На то мы сошлись». Он и вправду зубы отчебучил. «Во какие!» Торчков выронил на подставленную ладонь вставную челюсть и тут же водворил ее на место. «И денег руб в руб, цельную 1000 отсчитал». «Вот так откровенно и расскажете все следователю», — посоветовал Антон. «Так я ж могу еще больше наговорить», — воодушевился Торчков. «С одноруким заготовителем, когда у меня деньги украли, мы ж на квартиру к этому врачу выпивать заезжали». «Почему сразу об этом не рассказали?» «Так врач же мне наказывал, чтобы я про знакомство с ним не трепался. Он же уже на этой неделе вечерком ко мне в Березовку заявлялся и строго-настрого приказал, чтобы я от знакомства с ним отрекался. Дескать, я не я и кобыла не моя». Торчков почесал затылок. «Если вот таким макаром перед следователем выступлю, не упекет он меня в кутузку». «За правду, Иван Васильевич, никуда не упекают», — сказал Антон и заторопился перед отъездом из Березовки забежать домой. Когда он через полчаса выходил из дома, к кладбищу проехала одна из оперативных машин. Прокурор принял решение эксгумировать останки Гайдамакова.